Глава 24. Лапки и хвост. Ночь на четвертый день каштана. Риль Суардис. Рональд Шербастерхази. К полуночи Роне оторвал проклятому скорпиону все лапки и методично, рашпилем, отпиливал ему хвост. Лапки уже лежали по трем высокопрочным колбам из особого гномьего стекла, непроницаемого для магии, и слабо подергивались. Сам скорпион наконец-то перестал притворяться обычной железкой и тоже дергался, скрижетал и пытался укусить. Тщетно. Куда ему, обычной заговоренной игрушке, да мертвым драного Люкреса? О, с каким бы наслаждением Роне оторвал лапки ему. Сначала лапки одну за другой, потом яйца и только напоследок голову. И под конец бы сделал из него полочку для обуви, не мертвую, молчаливую, но бессмертную, все чувствующую и понимающую. Пусть попробует сам то, что готовит для других. И мечтает о Бургаше, как спасении. Проклятие! Если бы Люкрес остановился на своих дурацких экспериментах с кровью, сексом и силой Роне, плевать. Роне взрослый, опытный и сильный темный шер. Он и не через такое проходил. Он даже от клятв пауку избавился. Так что не такая уж проблема его присяга Люкресу. Но то, что этот безумец собирается сделать с Шуалейдой, с его Роне Шуалейдой и с его Роне Даймом, сучий потрох, но ничего. Еще день, максимум два, и они будут свободны, все трое, и от клятв Люкресу, и от клятв Императору и Конвенту. Три Шера Зеро в единении. И Линза, да. Вот тогда можно будет оторвать лапки семью якаями драному Люкресу, одну за другой. Одна из лапок скорпиона, та, что лежала в колбе одна, дернулась в последний раз и замерла. Оставив на мгновение скорпионье тельце висеть в воздухе вместе с рашпилем, Роне глянул на часы и записал в дневнике наблюдений 11:20. Те лапки, что хранились по 2 и 3, продолжали дергаться и скрести маг-инертное стекло. Пока без единой царапины, хотя Роне и проверил обычное стекло, они процарапывают за считанные секунды. Очень, очень интересный подарок. Спасибо пауку. Роне уже почерпнул из лабораторного исследования много интересного. Наверняка паук использовал какие-то гномьи технологии, чтобы сотворить немертвую игрушку из того, что никогда не было живым. А уж когда Роне разберется, как ему удалось настолько надежно спрятать магическую начинку скорпиона, что ее не увидели ни Дайм, ни Роне, о, какие перспективы откроются! Да, перспективы научных исследований просто великолепные. Вряд ли Дайм особо заинтересуется теорией, он безнадежный практик, но Шуалейда наверняка. У девочки изумительно пытливый ум, о, как им интересно будет вместе, наверняка вместе они расщелкают загадку Сеубеха, как светлейший щелкает свои фисташки. Может быть, они даже не станут подыскивать ему живое тело, а сотворят металлическое, не мертвое, как этот скорпион. А что, интересная идея. «Хочешь быть серебряным и неуязвимым, а, трухлявая книжица?» — вслух спросил Роне. «Таким же неуязвимым, как эта игрушка, нет, патрон. Благодарю покорно», — раздалось из-под потолка, когда Сеубех улетел от скорпионьего яда подальше. «Ну что ты, для тебя мы сделаем кое-что поинтереснее», — усмехнулся Роне, в последний раз вжикнул рашпилем и отломил скорпионий хвост. «Я предпочту по старинке патрон. Голову с мозгами, руки, ноги». «С мозгами? Это сильно усложняет задачу, дружище. Мозги нынче редкость». «Мозги всегда редкость», — проворчал Фолиант и спланировал чуть ниже, словно присматриваясь к отделенному от тела скорпионьему хвосту. «Но мне хватит и девственно чистых, неиспользованных. Я подумаю на эту тему. На вашем месте, патрон, я бы встретил гостя в подобающем для этого месте». «О, мой свет вернулся», — хмыкнул Роне, но не сдвинулся с места. Вместо этого он призвал еще одну колбу и слил в нее остаток яда из скорпионьего хвоста. «Отличный яд! То, что разъедает не только металлы, но и стихийные щиты, это же прорыв в науке! Вот же паук, сучий потрох! Столько всего интересного прячет! Вы что, собираетесь пустить полковника МБ в свою лабораторию? Патрон, вы сошли с ума! А то, что я собираюсь провести ритуал единения с полковником МБ, тебя не смущает?» «Ну, есть же разные способы», — увильнул от ответа дважды дохлый некромант. «Есть только один способ. Все прочее — чушь и профанация». «Злые боги! Мне повезло нарваться на единственного в мире честного, откровенного и влюбленного темного Шера. Вот что надо расчленить и исследовать, а не глупые железные игрушки». «Ты хочешь сказать единственного из ныне живых?» — уточнил Роне. «Ману любил свою Джетту Андерос и провел с ней единение». Фолиант сердито зашелестел страницами. «Ману был придурком. Только придурки верят Брайнонам. Еще слово, и следующим материалом для опытов станешь ты». «Ах, я и забыл, что твой светлый Шер — воплощение ума, чести и совести, Брайнон. Тебе не кажется, дорогой мой патрон, что где-то тут закралось противоречие?» «Заткнись, развоплощу», — напугал ежа. Фыркнул дохлый некромант, но заткнулся и на всякий случай отлетел подальше за магический отражатель. «Кого это ты собрался развоплощать, мой темный Шер?» Буквально через мгновение раздался голос Дайма. Роне невольно улыбнулся. Что-то есть в этом правильное. Дайм в его лаборатории. Святая святых, куда Роне не пускал никого. Даже, впрочем, особо и некого было. Не Ристан уже водить в магическую лабораторию, в самом-то деле. «Вон, видишь, над отражателем болтается нечто. Его». Дайм, найдя взглядом Сеубеха, восхищенно выругался. «Это оно и есть твое сокровище». «Не сокровище, а старый ворчливый придурок. Иди-ка лучше глянь, какая забавная вещица». Дайм подошел и остановился у Роне за спиной, положил ему руку на плечо, с интересом вгляделся в скорпионье тельце, замершее и потерявшее всю магию. Или не потерявшее, а притворившееся дохлым. «Редкостное дерьмо», — высказался светлый Шер. «Редчайшее», — с гордостью уточнил Роне. «Зачем ты его разломал?» «Очень хотелось что-нибудь разломать». Вздохнул Роне, откидываясь головой на живот Дайму и с удовлетворением прикрывая глаза. Светлый Шер понял все правильно и запустил руку ему в волосы, начал массировать. «Это дерьмо почти такое же редкостное, как твой братец. Что ты собираешься с ним делать?» «Следовало бы придушить из милосердия. Есть шанс, что в светлых садах он задумается о вечном». Что-нибудь переосмыслит и следующую жизнь не загубит так же бездарно. Но, боюсь, конвент и папенька не одобрят такого радикального подхода. Однозначно. Я говорил, что у тебя отлично получается массаж. «Я знаю. Роне, прости, я не должен был тебя втягивать. Никогда нельзя недооценивать брайнонов, особенно сумасшедших брайнонов. Хорошо, что эта благородная мысль не посетила тебя раньше, мой свет. Мы бы поссорились. Не хочу с тобой ссориться». Дайм опустил руки ниже, погладил шею Роне, прошелся пальцами вдоль позвонков. «Но еще больше. Я не хотел, чтобы ты влип в это редкостное дерьмо с клятвами. Шиз. Роне, если бы я мог хоть что-то исправить...» «Все будет хорошо, мой свет. Подумаешь, клятва». «Подумаешь, клятва? Подумаешь, смерть!» Дайм горько рассмеялся, а Роне поймал его руку, приник к ней губами. «Мы оба знаем, как их снять, мой свет. И знаешь, я благодарен тебе». «За редкостное дерьмо-то?» «Нет», — не поддержал Роне сарказма. «За то, что ты сегодня сделал. Мне было это нужно. Очень. Почувствовать, что это может быть совсем иначе, понимаешь? Довериться тебе. Я никому никогда не верил, Дамиан Дюбрайн. Никому, кроме тебя. Я знаю, ты не предашь меня». «Предать тебя, Роне, это хуже, чем предать себя. Ты и Шу, вы подарили мне, наверное, новый смысл, что-то большее, чем просто выжить самому, большее, чем мечта о свободе. Теперь я знаю, что делать со свободой». «Я тоже, мой свет. Теперь я знаю, зачем мне свобода. Я...» — Роне сглотнул, так и не сказав вслух того, что просилось. Как-то слишком пафосно и глупо говорить вслух то, что Дайм и так знает. «Нам нужно сделать это завтра, самое позднее — послезавтра. Думаю, Шу уже готова». «Согласен, тянуть нельзя. Но ты уверен, что нужно сначала инициировать линзу? Мы могли бы сначала...» «Шиз, Роне, с тобой было когда-нибудь такое, чтобы ты смущался, как 15-летний мальчишка?» «Я разучился смущаться как раз в 15, и ты прекрасно знаешь, почему, маг безопасность». Дайм тихо выругался и снова шепнул. «Извини». «За то, что тебе на тот момент было 3 года, ты понятия не имел о моем существовании и никоим образом не мог повлиять на паука и его учеников? Да, я извиняю тебя за это, придурок ты светлый». «Сам ты придурок», — проворчал Дайм, но Роне чувствовал его облегчение. «Ладно, я бы предпочел сначала единение, а потом уже линзу». «Плохой вариант, Дайм. Я понятия не имею, признает ли линза хозяевами сразу 3. Ни Шиса не понимаю. Какая разница, признавать 3 сразу или объединяться в процессе?» «Принципиальная, мой свет. Ты можешь оставить теорию мне. Просто поверь, нам 3 разницы нет никакой. А вот линзе очень даже есть. Шуалейда должна войти в нее самостоятельной, отдельной личностью». «Роне, вот тут подробнее. После единения она перестанет быть самостоятельной отдельной личностью». «Дайм, ну подумай сам, что такое единение? Мы станем как 2-единые, только 3-единые. Личности разные, но суть-то одна. Никто не знает, разделяет ли линза суть и личность, понимаешь? Может так получиться, что нас 3 она примет за новое, постороннее ей существо. И тогда, вот честно, мне очень интересно, что будет тогда, но не настолько, чтобы рисковать жизнью ради науки». «Шисов теоретик, ты уверен, что единение в процессе инициации не сведет линзу с ума?» Роне вздохнул. «Уверен ли он?» «Да». «Подтверждено ли это хоть какими-то данными или экспериментами?» «Нет». «Не сведет. Ты веришь мне, Дамиан Шер Дюбрайн?» Мгновение промедления показалось Роне вечностью. Его сердце успело замереть, оборваться. «Да, я верю тебе, Рональд Шер Бастерхази», — сказал Дайм. Роне выдохнул и снова прижался лицом к его рукам. «Я никогда не обману тебя, мой свет», — шепнул он. Шуалейда Шера Суардис. Ее разбудил шепот на два голоса. «Спит. Уже нет. Ты, Шисов, придурок. Взламывать защиту покоев наследника. Как взломал, так и починю». Маг-безопасность обнаглела в корягу. «Ну, напиши жалобу в конвент, законопослушный ты наш». Шу улыбнулась. Она чувствовала себя совершенно счастливой. Эти двое, светлый и темный, пришли к ней. Или за ней. Лучше бы за ней. Если они займутся любовью прямо тут, Энрике с Бален обязательно это почувствуют. И Кай тоже почувствует. А может быть, в его кабинете тоже поселятся феи? Письменный стол отрастит балкончики и дымовую трубу, а перья с чернильницей начнут внеочередную перепись волшебного народа. Пока же в его кабинете всего лишь открылся пространственный разлом, из которого вышли два шера, светлый и темный. Оба шальные, немного взъерошенные, в одних лишь штанах и батистовых сорочках. «Никогда не крал принцесс. Светлый шер, ты учишь меня плохому». Дайм тихо рассмеялся. Шу тоже. «Тише, ваше высочество, это похищение», — пророкотало пламя, и горячие губы Роне закрыли ей рот. Шу задохнулась от ощущения нежной, горячей тьмы, вливающейся в нее с этим поцелуем, и вздрогнула от наслаждения, когда к тьме присоединился свет, ослепительно прохладный, терпкий и ласковый. О, боги, как она сумела дожить до совершеннолетия и ни разу не быть похищенной! Пора исправить эту вопиющую несправедливость, ваше прекрасное высочество! С галантным поклоном сказал Дайм, придерживающий для нее пространственный разлом. «Извольте пожаловать в скромный портал, ведущий прямиком в башню ужасного черного колдуна». «Скромный? Не слушайте полковника. У него приступ неправедного самоуничижения. Это великолепный, исключительный, непревзойденный портал, достойный нашей прекраснейшей грозы». Шу, смеясь, ухватилась за шею Роне, и он поднял ее на руки, отнес к порталу. Дайм положил руку ему на плечо, и они вместе шагнули в кусочек ночного неба, прямо в мерцающие звезды. Мгновение в наполненной светом чужих миров пустоте, бесконечно прекрасное, словно вечность, и они оказались в незнакомой комнате, круглой, с высоким сводчатым потолком и открытыми окнами, в которые заглядывала зеленая луна. И залетал напоенный весенними ароматами ветерок. О том, что это спальня черного колдуна, а не прекрасной принцессы, красноречиво свидетельствовало черное шелковое белье на огромной кровати. А о том, что тут ждут прекрасную принцессу, россыпь звездных фиалок на полу. На все той же кровати и даже по стенам и мебели, единственным пятном аскетичной тьмы, остался пюпитр с раскрытым древним фолиантом, стоящий около восточного окна. Ужасно интересным фолиантом в него Шу непременно заглянет потом. Сначала черному колдуну и его неправедно скромному светлому любовнику следует воспользоваться слабостью и невинностью прекрасной принцессы. Иначе что же это за похищение? «Еще немного, мой темный шер, и у тебя на окне расцветет фейская груша», — шепнула Шуалейда и легко прикусила Роне замочку уха. «Ну уж нет, фей в моей спальне не будет», — с напускной суровостью ответил Роне. «Не зарекайся, мой темный шер», — хмыкнул Дайм, сбрасывая сорочку, штаны, шагая к ним обнаженным и возбужденным. Шу едва не застонала от темного жаркого водоворота, зародившегося внутри нее. Дайм в спальне черного колдуна, чистый, ослепительно прекрасный свет, словно осколок белого полуденного солнца, и в то же время живой, сильный мужчина. Шу завороженно смотрела на него, тянулась к нему всей своей сутью и уже ласкала его мощные плечи, беззащитную ямочку между ключицами и бьющийся в ней пульс. Она и Роне вместе. Оказывается, это еще ярче, еще острее и прекраснее. Любоваться возлюбленным не одной, а вместе. Роне замер с ней на руках. Лишь раздувались ноздри, и бешено стучало сердце, разгоняя по жилам огненную кровь. Шу ощущала его восторг и благоговение перед божественным светом, кровью самой Райны, и его возбуждение, его потребность касаться, брать и отдаваться самому, слиться с ними обоими сейчас же, немедленно. Они все трое вздрогнули, едва Дайм коснулся Шу. Рожденная его печатью боль вспыхнула, на миг ослепила Шу, доведя ее жажду до пика. Не только ее, Роне тоже пил эту боль взахлеб, как родниковую воду. На мгновение Шу показалось, что сейчас они вместе с Роне выпьют его до дна, вместе с болью всю его силу, вместе с жизнью. Испугавшись, она отдернулась. Адайм засмеялся. И в самом деле глупо. Его свет стал еще ярче, его самого больше, словно с каждой отданной каплей силы в нем пребывало 2, а то и 10. «Ты сумасшедший, мой свет!» — хрипло, голодно сказал Роне. И, наконец-то, уложил Шу на черный прохладный шелк. Сам лег рядом, прижавшись к ней всем телом. Горячим, упругим и сильным, но все еще одетым. «Нормальным быть невероятно скучно», — парировал Дайм также хрипло и голодно. «Нормальным не достается черный колдун и сумрачная принцесса». Его глаза светились морской бирюзой, а его ауру пронизывали черно-белые нити проклятой печати. Немножко страшно, но завораживающе красиво. Так красиво, что почти жаль рушить. На этот раз они с Роне сняли с Дайма печать почти мгновенно. И это тоже было завораживающе прекрасно — творить волшебство вместе, ласкать светлого шера вместе, сначала лишь стихийными потоками, не позволяя ему преодолеть последний шаг до постели, заставляя тихо стонать и прикрывать глаза от наслаждения, и рваться к ним, желать еще сильнее дотронуться, слиться не только магией, но и телом. Правда, держать в сладком плену полковника магбезопасности им удалось недолго. Всего через 10 секунд он вновь открыл затуманенные глаза. Усмехнулся, и Шу с Роне оказались голыми, а потоки света буквально распяли их обоих на постели. «Шисова магбезопасность!» — восхищенно простонал Роне. «Ты хочешь, чтобы я кончил от одного только взгляда, как сопливый подросток?» «Я бы на это посмотрел», — протянул Дайм, лаская Роне мягким воздушным потоком. Шу завороженно смотрела, как волоски на теле Роне встают дыбом, по напряженным мышцам живота пробегает судорога удовольствия, как он запрокидывает голову, поддаваясь властной ласке, и выгибается навстречу. О нет, зря Шу думала, что только стихийным потоком. Нет, ее саму накрыл жаркой волной тихий приказ «Поцелуй его». И одновременно удерживающий ее свет мягко подтолкнул в спину. Уговаривать ее дальше было совершенно не нужно. Ей самой хотелось дотронуться, попробовать на вкус твердую шелковую плоть, ощутить... О, как Роне застонал, когда она накрыла его губами и лизнула. Шу показалось, он кончит тут же, как сопливый подросток. Но Роне только выругался в полголоса, вцепился пальцами в скомканную простыню и замер, позволяя ей изучать себя, облизывать и ласкать губами, а дай ему смотреть, не только смотреть. Шу ощутила, как постель прогнулась под весом второго мужчины рядом с ней, как сначала теплые сухие ладони коснулись ее спины, затем провели вниз, оглаживая бедра. С тихим стоном она выругалась, раздвинула колени и снова застонала, когда рука Дайма скользнула по мокрым складочкам. Роне застонал вместе с ней, подался бедрами вверх, но Шу придержала его ладонью, и поверх ее руки Дайм. Он почти лег на нее, терся твердой плотью, скользил, дразнил, заставлял прогибаться и ждать, нетерпеливо ждать проникновения. Все внутри нее скручивалось в тугой узел, требовало взять его, отдаться, слиться с ними обоими, сейчас же, немедленно. Дайм вошел в нее, когда Шу обхватила Роне губами. Она бы закричала, не будь в ее горле твердой мужской плоти. Она бы, наверное, отстранилась, чтобы вдохнуть, чтобы без сил упасть лицом на живот Роне, если бы сильная рука не легла на ее затылок, требовательно сжала волосы. Нет, две руки, Дайма и Роне. Они оба хотели быть в ней, брать ее, и она хотела их обоих в себе, полностью, насквозь, так, чтобы ей казалось, они встречаются внутри нее. И, может быть, между ними образуется дуга силы, ослепительно яркая, раскаленная дуга, пронизывающая ее. Мир рассыпался на разноцветные кусочки синхронно с двумя мужскими криками, хриплыми, низкими, во весь голос. Показалось, вся Шисова башня рассвета дрогнула от этих криков, от ее собственного, мысленного, бессвязного вопля. «Боги, как же хорошо! Я хочу это всегда, их обоих, себе, навсегда, мой свет и моя тьма, оба, оба мои!» Плохо соображая, где находится и что делает, она выпустила изо рта терпко-соленую и по-прежнему твердую плоть и скользнула по мужскому телу вверх, легла, прижавшись всем телом и ощущая, как второй мужчина обнимает ее сзади. Он так и не вышел из нее, и она не желала его выпускать и прекращать такие сладкие, тягучие, растекающиеся по всему телу волны удовольствия. Правда, чего-то все равно не хватало. Шу даже знала, чего именно — накрыть ладонью горячую, влажную и пахнущую семенем плоть. Обхватить и не выпускать, и впустить в свой рот горячий, влажный, пахнущий семенем мужской язык, застонать ему навстречу и уместиться обеими грудями в мужские ладони. Снова застонать, когда ладонь, Дайма или Роне, накрыла ее грудь, и чьи-то губы коснулись нежного местечка между шеей и плечом. Да, вот так хорошо и правильно, оба, свет и тьма, ее. «Я выйду замуж за вас обоих», — довольно сказала она. Ее унесло ласковыми, тихо смеющимися волнами океана. Или огня, или всего вместе. Да какая разница, когда она, они, все трое, счастливы.